Глава третья. Арто. Встреча с совой назначена на 12 дня на парковке его дома. Хороший район, пост охраны на въезде и посещение по пропускам. Люди генерала отскочили еще вчера, видимо, не найдя в моей персоне ничего интересного. Либо пришли к выводу о моей недееспособности по причине отсутствия Феллера. Либо Яндоницкий уверен, что получит желаемое при любых раскладах. Мирханов зациклен на мне, но своих псов за мной не прикрепил. Значит, опасается потерять людей. Или же ребятки сядут мне на хвост позже. Ожидаю уже час, понимая, что помощник главы задерживается. Если наш план не выгорит, мы потеряем все. Точнее, потеряет Феллер, а мы посыплемся следом. Работу найти несложно, но есть моменты, которые гасит босс, прикрывая мою спину и аннулируя тем самым прошлые деяния. Охотник, желающий вытащить свою задницу, сделал все, чтобы попасть в охраняемую клинику и перекинуться парой слов с Феллером. Теперь наш ход, и для выполнения задуманного я подсуетился еще вчера. Посетил торговый центр и нашел подходящий магазин. Мимо него Алла Дашкевич точно не пройдет, а девчонка, которой пообещали кучу бабла и процент от купленных шмоток, истекала слюной на моих глазах, предвкушая бонус к празднику. Администратор, задрот в костюме, получив значительный сверток купюр, быстро заткнулся и был готов предоставить в аренду весь магазин. «Нам нужно лишь помещение для персонала и забитый под завязку магазин для оправдания странной примерочной». И, судя по количеству посетителей вчера, сегодня условия будут выполнены. Завтра Новый год, и, как правило, множество людей спешит за покупками именно в последнюю пару дней. Завтра Новый год. Достаю телефон, чтобы убедиться. 30 декабря. Последние несколько лет праздник для меня проходит по одному сценарию. Скромная порция бурбона, старый фильм и крепкий сон. Минимум алкоголя и отсутствие шумных компаний. На телефон прилетает сообщение, и я, открыв его, улыбаюсь. Селфи сына с новым другом. Наконец-то мой пацан имеет возможность произнести слово «друг». И в кого он такой замкнутый и отрешенный? Его мать скромницей не назовешь, да и я в его возрасте был другим. Несколько школ, где он обучался, и одна проблема – отсутствие взаимопонимания с одноклассниками, но теперь все иначе. Сошелся во взглядах с каким-то одноклассником и практически перекочевал к нему. Пацан живет с сестрой. Мать имеется, но где она в данный момент, так и не понял. Не знаю, обеспечивает ли она своих детей, но денег подкинул, чтобы мой мелкий не напрягал девчонку, которая зарабатывает немного, по словам сына. Бабке он передал, уверен. Безусловная исполнительность, как основополагающая черта, иногда меня бесит, но, с другой стороны, можно не напрягаться насчет добросовестности. Как Лерка с барского плеча выделила пацанам полдома для празднования, не понял до сих пор. Но если на праздники приедут ее ебанутые сестрицы, то она однозначно захочет вытолкать детей подальше и насладиться общением с родственницами. Обычно к важным датам она обзаводится новым мужиком, но малой ничего не говорил, а я не спрашивал, потому что мне в принципе похер, кто трахает мою бывшую жену, если этот момент не отражается на нашем сыне. Последний неоднократно изъявлял желание перебраться ко мне, но мой образ жизни и сфера деятельности не позволяют обустроить уютное семейное гнездышко и притащить туда подростка. К тому же я часто передвигаюсь по стране, а пацану нужен присмотр. Он ответственный, серьезный и не ввязывается в сомнительные мероприятия, но оставлять надолго его в одиночестве – не выход. Боковым зрением улавливаю движение. Соседнее парковочное место занимает сова, выходит из машины и оказывается в моей. «Все уладил?» «Так точно. Магазин выбран, место определено. Девчонке фото Аллы показал. Они уехали?» «Да», — смотрит на часы. «Уже должны быть на месте. Теперь дело за охотником. Сможет убедить Аллу, мы все выберемся». Уверен, что Островский заинтересуется. Все зависит от того, сколько она ему предложит. Сова заметно нервничает, что означает, сейчас мы все зависим от способности дочери босса договариваться. Идея возложить данную миссию на девчонку, которая была не в теме 2 года, хуевая во всех смыслах. Но закидывать такого рода предложение может лишь тот, кто имеет на это право. В данном случае Алла Дашкевич — единственная наследница империи Феллера. Уверена, она даже не предполагает, что от нее зависит около 100 жизней. Именно так, в физическом смысле. Потому что в случае перехода организации к генералу нас всех положат, без сожаления. Охотник знает, что говорить. Примерно. Неизвестно, как она отреагирует на его появление, и сможет ли он правильно, а главное очень быстро, обрисовать ситуацию и заставить ее позвонить Островскому. Надеюсь, ты не ошибся, Арто, и связь между охотником и Аллой действительно прочная. Охотник залип на дочке босса. Я понял это, когда он, стоя посреди леса, переваривал информацию, что скоро станет отцом. В тот момент я топил за правдивость информации и о фарсе, разыгранном специально для генерала, умолчал. Толчок в виде ребенка оказался нам на руку, и он, не задумываясь, помчался в клинику к Феллеру, а затем в торговый центр. Да, охотник имеет свои резоны рисковать жизнью, но Алла, как первичная мотивация, ввела его в игру. Настолько, что он скорее подставит себя под удар, чем позволит пострадать ей. К тому же, в его картине мира она в положении, что делает Аллу более ценным элементом. Главное, чтобы она не открыла ему правду. Даже если и так. Ухмыляюсь, поправляя очки. Все уже будет сделано. Надеюсь, ты не ошибся иначе. Сова ведет головой, отворачиваясь и не желая показывать эмоции. Иначе Новый год никто из нас может не встретить. Вечеринка в силе? Мысленно представил шоу уродов, в центре которого генерал и его странный внук. Не советую там появляться. Сова пригвождает меня недовольным взглядом, который не производит должного эффекта. «Да ладно тебе, я загляну на пару минут». Приподнимаю очки, подмигнув заму Феллера. «Осмотреться и прощупать будущие цели». «Генерал должен быть спокоен». «А Багров и остальная свора в спокойствии не нуждается». «Когда-нибудь они тебя закажут». «Было». Указываю на правую щеку, где имеется шрам, прикрытый густой щетиной. Ничто не мешает им повторить. Советую открыто не нарываться, у тебя есть сын. А у тебя дочь. Именно поэтому я всегда думаю, прежде чем открыть рот. Предупреждение, которое из уст совы всегда звучит как наставление более опытного родственника. Я и сам понимаю, что открыто провоцировать Мирханова, Багрова и остальных означает стать целью, но сдержаться не так просто. Он молча покидает машину, а когда собираюсь сдать назад, показывает рукой, что беседа не завершена. Дверь открывается, и на пассажирское сиденье опускается большая коробка. «Придется тебе отвезти посылку, я должен вернуться в дом Феллера». «Я что, блядь, похож на курьера?» «Арто, личная просьба Аллы Аскольдовны», произносит с нажимом, вручая мне листок, где от руки выведен адрес и короткое «для Лизы». «Сумка бренда Натальи Леонидовны для напарницы. Кстати, той самой, что передала информацию о звонке. Сделай, пожалуйста, сегодня». Молчу, сверля взглядом коробку. «Договорились?» «Да». «Не могу отказать Сове и дочери босса. Последняя, кстати, о многом никогда не просила, даже проживая в доме отца. Она всегда была вне дел Феллера, держалась особняком, не используя блага, дарованные папой. Зато младшая обжиралась возможностями, пока все это не привело к истории с царем». Выезжаю с парковки, бросаю взгляд на адрес, отметив, что это в центре. Кофейня, в которой Алла Дашкевич трудилась больше года. Но прежде чем исполнить поручение совы, еду к торговому центру. На втором этаже замечаю людей генерала, прохаживающихся по помещению магазина. Алла пришла в запланированное место, а девчонка-консультант выполнила задачу. Спустя час дочь Феллера покидает магазин с кучей пакетов, а еще через 10 минут замечаю знакомый профиль охотника. Мазнув по мне взглядом, едва заметно кивает, удаляясь в противоположную сторону. Задача выполнена, и теперь остается лишь ждать. Островский непредсказуем, но организация в списке его интересов. А если плюсом докинуть гильдию, вырисовывается причина вступления в игру в качестве основного игрока. Удовлетворенный увиденным, покидаю торговый центр и еду по адресу, чтобы передать подарок. Закрытая территория не позволяет подъехать к нужному строению, поэтому беру коробку и топаю к указанному месту. На город опускаются сумерки, что делает освещенные панорамные окна кофейни заметными издалека. Приближаюсь к двери, хватаюсь за ручку, но застываю. Нихера себе встреча. Светлячок. Однозначно, передо мной та, что полгода назад побывала в моем номере и на моем члене. В тот самый день решил наведаться в ночной клуб, открывшийся рядом с Пегасом, исключительно в ознакомительных целях. Ее заметил сразу. Девчонка танцевала так, словно живет последний день. Приятные формы, натуральность по максимуму и тело скулящее, чтобы его трахнули. Не спал двое суток, выполняя заказ, но явный призыв проигнорировать не смог. Заметил, что ее подруги собирались свалить с какими-то мутными экземплярами, тянули ее за собой, но получили отказ. И когда препятствия устранились по собственному желанию, к ней подошел какой-то странный тип. Я уже прикинул, что продолжу вечер в горизонтальном положении, поэтому пришлось вмешаться. Она не сопротивлялась, быстро сообразив, что я более выигрышный вариант, а спустя 10 минут мы мчались в направлении отеля. Зажатость слетела с первым оргазмом, а дальше я имел ее как привык, получая отклик в виде стонов. Отрубился неожиданно для самого себя, а когда проснулся, девчонки в номере не было. Осмотрелся, убедившись, что она ничего не взяла, и посмотрел камеры в комнате охраны, где она сваливала из отеля с такой скоростью, словно в номере наткнулась на нечто, напугавшее ее до смерти. И она растворилась. Я не искал, но момент неудовлетворенности и желание ощутить ее язычок на своем члене еще раз неприятно тянул внутри. Вовремя опомнившись, отхожу назад и, устроившись на безопасном расстоянии, пожираю ее взглядом. Темно-русые волосы аккуратно уложены, на лице минимум косметики, а фигура обтянута формой с логотипом кофейни на фартуке. И сейчас ее тело молчит, отталкивая любого, кто пожелает приблизиться. Закрытая, даже зажатая, протирает стойку и освобождает витрину от остатков десертов. Насколько я знаю, они работают в паре. Именно благодаря этому моменту 2 недели назад Феллер смог выйти на след охотника. Опускаю взгляд, чтобы прочесть на стикере «Для Лизы». Светлячок по имени Лиза. А если это другая подруга? Благодарен дочке босса, что кроме адреса и имени присутствует номер, поэтому набираю цифры и наблюдаю за девчонкой. Реагирует на звонок телефона, несколько секунд смотрит на экран, нахмурив брови, а затем скидывает звонок. Плюс за нежелание связываться с незнакомыми экземплярами. Минус сбросила мой входящий. Ладно, светлячок, за это отработаешь отдельно. Кофейня работает до 7, а значит остался час до закрытия. Возвращаюсь к машине, паркуюсь так, чтобы не пропустить девчонку, и жду. Осматриваюсь, не наблюдая ставшего привычным за 2 недели сопровождения. Она появляется минут через 15, что значительно раньше положенного. Перебирает ножками, направляясь к станции метро, а я выскакиваю из машины, чтобы догнать. Но неожиданно останавливается, поднимает голову и смотрит в небо. Зависла. Не понимаю, что происходит, но, приблизившись, улавливаю шепот. Бормочет что-то себе под нос, а после тяжело выдыхает, наполняя пространство вокруг себя сожалением. И как только делает шаг, произношу: «Привет, светлячок».